Глава 5. На утро следующего дня мистер Ридер принимал явившегося к нему с позаранку полицейского инспектора и излагал ему свои основания для известных умозаключений. «Я не могу ни на секунду допустить, что мой друг Рави не принимал участие в этом деле. Он работает не так тонко». «Кого же вы тогда подозреваете?» — прервал его Симпсон. «Грегори или Донованов?» Он назвал две шайки, которые имели все основания быть недовольными мистером Ридером и его методами. Мистер Ридер покачал головой. «Ни те, ни другие. Я думаю...» «Нет, я уверен, нам придется вернуться к старым историям». «Никак вы думаете, что это Флаг?» «Именно Джон Флаг. Кто же, кроме него, способен устроить подобную штуку?» С тех пор, как Флаг был отправлен в Бродмур, в Лондоне не было ни одного такого нападения. А не позднее, чем через неделю, вам придется пережить самое отчаянное из всех, квинтэссенцию всех нападений. Сумасбродный мозг Флака уже работает над этим». «С ним кончено», — сказал Симпсон, нахмурившись. «Посмотрим. Маленькая афера сегодня ночью, пробный выстрел, сущие пустяки». Мистер Симпсон поднялся и сказал: «Я сейчас иду в президиум с докладом. Может быть, это еще и не Флаг. Он предводитель шайки и без своих людей не может ничего сделать. А они разбрелись по всему свету, большая часть их в Аргентине». «Ха-ха!» — рассмеялся мистер Ридер без особенного воодушевления. «В наше время преступники скрываются в Аргентине только в тех необыкновенных романах, которые читают в поезде. А пока наблюдайте за банками. Старому Джону Флаку 70 лет. Времени терять он не может. Что же касается Равини, будьте любезны, позвоните в полицейское бюро на Вайн-стрит. С Вайн-стрит, где подробно осведомлены об образе жизни такого сорта людей, сейчас же сообщили, что мистер Джорджо Равини выбыл из города, предполагают, в Париж». Что же действительно касалось мистера Джорджо Равини? В это самое время он, находясь в своей квартире на Халф-Мун-стрит, курил дорогую сигару и высказывал свои взгляды на истинное положение вещей некоему Лу Стейну, бывшему при нем чем-то вроде адъютанта. «Если бы этот старый болван Ридер в самом деле знал хотя бы половину того, что ему следует знать», — говорил Равини, — «я бы с первым поездом укатил в Париж. Меня-то он уже не застращает. Лу, ты знаешь меня. Если я чего-нибудь захочу, не успокоюсь, пока не добьюсь. Я никогда еще такой девушки не видел. И что она только нашла в этом старом сухаре, понять не могу». «Женщины всегда с причудами», — рассудительно заметил Лу. «Но трудно поверить, что какая-то машинистка дала тебе отставку». «Отставка — это пустяки», — сказал мистер Равини. «Я просто не был ей представлен, в этом вся беда. Но всему свое время. Где этот дом?» «В Сильдбуре», — ответил Лу. «Пансион», — в раздумье сказал Равини, — «забавное место». «Она там секретаршей», — доложил Лу. «Но это не обыкновенный пансион, а только для важных особ. 20 гиней в неделю за комнату, да еще неизвестно, получишь ли». «Здесь свободная страна», — резко возразил Равини. «Кто может запретить мне жить в этом Лармскип?» «А если она напишет Ридеру?» «Пусть пишет». Голос Равини звучал вызывающе. «Что он может мне сделать? Вовсе не преступление нанимать комнату в пансионе». Согласно расписанию, ровно в 2 часа мистер Равини сел в Южный экспресс, чтобы покинуть Лондон. Тот же самый старый извозчик, который привез Маргарет Белман в Лармскип, доставил его по длинной холмистой дороге к главному подъезду дома. Как он заметил, дом совершенно выходил из рамок обыкновенного пансиона. Даже для отеля он был слишком шикарно обставлен. Других гостей, видно, не было. Швейцар с сомнением покачал головой. «Боюсь, что ничего не выйдет, но я попробую поговорить с секретаршей». Маргарет Белман посмотрела на него недружелюбно, но ничем не показала, что узнала его. «Владелец принципиально не принимает гостей без предварительной записи», — сказала она. «К сожалению, мы вас не можем принять». «Я уже написал ему», — сказал Равини. «Будьте сговорчивее, барышня, и не портите мне дело. Лучше постарайтесь помочь мне». Маргарет колебалась. Охотнее всего она велела бы швейцару отнести его саквояж обратно к ожидающему извозчику. Но ее личные предубеждения не должны были влиять на исполнение служебного долга. «Будьте любезны подождать», — сказала она и отправилась к мистеру Даверу. «По-моему, его не следует сюда принимать, мистер Давер», — решительно сказала она. «Один мой знакомый, который хорошо знает этот сорт людей, говорил мне, что этот мистер Равини состоит членом преступного общества». «Преступного общества? Ай, какая это находка для моих научных исследований!» Мистер Давер неожиданно обрадовался. «Вы согласны со мной?» «Я знаю, вы со мной согласны. Пусть он остается. Когда же он мне надоест, я его выставлю вон». Маргарет вернулась в приемную, несколько разочарованная. «Мистер Давер говорит, что вы можете остаться. Я сейчас к вам пришлю экономку», — сказала она и отправилась на поиски миссис Бертон. Она была зла сама на себя, что не говорила с мистером Давером более решительно. Ей следовало бы сказать, что уедет, если Равини останется, и даже объяснит причину этого. Вечером, придя в свою комнату, она написала было длинное письмо мистеру Ридеру, но, подумав, разорвала.